Сонет 68. Его лицо есть дней минувших отпечаток, когда краса цвела и вяла, как цветы, и ни на чьем челе не смел блистать остаток вновь созданной в тиши поддельной красоты. Когда, отдав тела прожорливой могиле, не срезывали кос с головок золотых, чтоб на челе других они вторично жили, и пук чужих волос не радовал других. В нем прежней красоты видна еще святыня, благая, без прикрас, как сердце благостыня, немыслящая вновь весну себе купить и обобрать других, одетым бы лишь быть. И бережет его природа данью чувству, чтоб показать красу фальшивому искусству.